Глава 16. Преподобный Нил Сорский и Воссиан, князь Патрикеев. Еретическое направление, начавшееся нападками на злоупотребление в иерархии, дошло до отрицания начал веры. В недрах православия явилось направление, расходившееся с усвоенным на Руси складом религиозных воззрений. Направление это развивалось в северном крае, соседнем Белоозеру, отчего последователи его в XVI столетии носили название «белозерских» или «заволжских старцев». Первым представителем этого направления был преподобный Нил Сорский. Родился он в 1433 году. Родители его неизвестны. Знаем только, что мирское прозвище его было Майков, и сам он называет себя поселянином. В юности он постригся в Кирилло-Белозерском монастыре и отправился странствовать на восток. Пробыл несколько лет на Афоне, изучил греческий язык, познакомился с творениями святых отцов. Он возвратился в Кирилло-Белозерский монастырь, но не ужился там. Его натура не могла довольствоваться тем господством внешности, которое он встречал в русском благочестии. Он удалился за 15 верст от монастыря, соорудил себе часовню и келью, а потом, когда к нему примкнули несколько братьев, построил церковь. Основалось монашеское товарищество, но на других началах, чем русские монастыри. Нил взял себе за образец скитское житье, существовавшее на Востоке, но неизвестное на Руси. В своих сочинениях Нил изложил сущность отшельничества по своим понятиям. Нил имеет в виду только монахов, до мира ему нет дела. В своем послании к князю Воссиану он представляется человеком, который пришел к убеждению, что в мире все обманчиво и не стоит того, чтобы дорожить им. Иноческий идеал у Нила внутренний, а не внешний. Цель инока – переработка души. Нил опирается на слова святого Варсонофия: «Если внутреннее делание не поможет человеку, напрасно он трудится во внешнем». Подвигоположники для спасения души предписывают моление, пост, изнурение плоти. Нил не придает этому значения без духовного подвига. Напрасно думают, что делает доброе дело тот, кто соблюдает пост, бдение, псалмопение. Он согрешает, воображая, что все это угодно Богу. Прилежное богослужение не ведет само по себе к спасению без внутреннего делания. У Нила есть опора в словах апостола Павла: «Лучше 5 слов сказать умом, нежели тьму слов языком». Пост у Нила есть только воздержание и умеренность. Кто с разумом вкушает и с разумом удаляется от пищи, тот не грешит. «Лучше, — говорит он, — с разумом пить вино, чем пить глупо воду. Если тело требует поддержки, то должен принимать всякую пищу и питье как целебное средство. Безмерный пост и пресыщение равным образом предосудительны». Нил понял, что исполнение внешних подвигов благочестия ведет к тщеславию. Весь монашеский подвиг у него сосредоточивается на умном делании, которое есть борьба с дурными помыслами, которых он насчитывает 8. Чревообъедение, блуд, серебролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость. Помысел незаметно входит в душу, и это называется у него прилогом. Если человек останавливается над дурным помыслом, это сочетание. Если склоняется в пользу его, это сложение. Если помысел овладевает душою, состояние называется пленением. А если человек предается ему, это страсть. В состояниях души следует иноку вести с собою борьбу, стараясь пресекать влияние дурных помыслов. Победа над помыслами приводит к спокойному состоянию души. Нил представляет такое состояние, подкрепляя выписками из греческих сочинений о созерцательной жизни. Он требует, чтобы монах постоянно читал священное писание и духовные сочинения. «Ничего, — пишет он Воссиану, — не твори без свидетельства писания. Так и я, когда что хочу делать, то прежде поищу в божественных писаниях, а когда найду, то с благодатью Божией смело приступаю к делу. Сам собою я ничего не смею творить. Я невежда и поселянин». Нил составил и устав скитского жития. В церкви было три способа иноческой жизни – общежитие, скитское житие и уединение. Общежитие господствовало в монастырях и довело до злоупотреблений, с которыми Нил не мог помириться. Уединенное житье годилось для немногих. Тот, кто не вполне отрешился от страстей, по мнению Нила, приобретает в уединении злобу, которая проявится наружу, как только отшельник войдет в общение с людьми. Аспид ядовитый, укрывшись в пещере, остается лютым. Он никому не вредит, потому что некого кусать ему, но он не делается добронравным от того, что в безлюдном месте не допускают его делать зла. Так и живущий в пустыне не гневается на людей, когда их нет. Уединение требует ангельского жития, а не искусных убивает. Третий род жития, скитский, состоял в том, что иноки поселялись вдвоем или втроем, питались и одевались от трудов собственных и друг друга поддерживали во внутренней борьбе. Такой способ жизни Нил считал удобным для той цели, которую видел в монашестве. Скит мог состоять из нескольких келий, где жило отдельно по два или по три пустынника. Из среды их избирался ими настоятель. Он был не более как руководитель, к которому обращались. Нил позволял принимать подаяние только в случае крайней нужды или болезни. Недвижимое имущество и капиталы не могли быть достоянием скита, так как в ските не было общего имения. Церковь в ските не должна была иметь украшений. «Лучше бедным помогать, чем церкви украшать», — говорил Нил. Находились желавшие присоединиться в скит Нила, но он принимал их с большим выбором и охотно отпускал. Так что в его ските, даже после его смерти, оказалось не более 12 старцев. С такими понятиями, естественно, было Нилу сделаться противником Иосифа Волоколамского и заявить протест против монастырских богатств. Великий князь Иван уважал старца и призывал на соборы. В 1503 году Нил сделал предложение отобрать у монастырей недвижимое имущество. По его воззрению, только то достояние признавалось богоугодным, которое приобреталось собственным трудом. Иноки должны были служить примером праведности для мира. Владея имениями, они отрекаются от мира, но делаются участниками неправд, соединенных с вотчинным управлением. Так поставлен был вопрос о нестяжательности. Ивану Третьему было по душе такое предложение, хотя из своекорыстных побуждений Иван Васильевич распространял вопрос о владении недвижимым имением и на архиерейское имущество. Собор, состоящий из архиереев и монахов, вооружился против этого предложения и представил ряд доказательств пользы монастырской власти над имениями, составленных Иосифом Волоцким. Указывалось на то, что монастыри содержат нищих, странников, совершают поминовения по тем, которые давали вклады, и потому для них нужны свечи, хлеб и ладан. Автор приводил примеры из Ветхого Завета, из византийских законов. Вспоминал о том, что русские князья давали в монастыри вклады, записывали села. Приводил доказательства, что если за монастырями не будет сел, то нельзя постригаться в них знатным людям. А в таком случае неоткуда будет взять на Руси митрополитов и архиереев. Собор взял верх. Иван ничего не мог сделать против его решения. С этих пор Иосиф сделался врагом Нила. К вопросу об имуществах присоединился вопрос о еретиках. Нил возмущался мерами, которые проповедовал Иосиф, тем, что последний требовал казни еретикам, которые приносили покаяние.